Такая уверенная версия, ты узнал это из свитков Мертвого моря, Гинда? Нет, просто моя интуиция и вера. На нашем нелегком пути без них не обойтись. Примечание к части. Так, я снова здесь. Пришлось кое-что разгрести, да и затык некоторый был. Но вот и новая глава. Да, все еще построение мира без экшена и смертей. Но мы уже знаем, кто из ангелов впереди. Стоит ему начать поменьше тупить, и все будет грустно. Рицука врет, как дышит. Опять, ну, надо же как-то мозги запудрить. Весь класс 2А, кандидаты в пилоты, если кто не знает. И это значит, что маму каждого из них растворили в ядро для Евы, человек так 30, про запас. Ну, про сравнению со вторым ударом, капля в море. В каноне было 14 Ев, Уреи в Юните, фиг знает кто, грешат на Наокуакаги, мать Рицука, Усиндзи, Асуки и Тадзи, их матери. В исчезнувшем в море Дирака Юните 04 было фиг знает чье ядро. Ну, и в 9 Сирийках, тоже. Вполне возможно, мамы Хикари или Аиды умудрились повидать Токио 3, пусть и в необычных обстоятельствах. Люди или монстры. Часть 3. Мирная жизнь Синдзикари шла своим неспешным чередом. Но пилот знал, чувствовал, что текущее затишье не продлится вечно. Совсем скоро очередной монстр увлечет его в петлю долгих и жутких сражений, что суммарно способны продлиться дни, недели, месяцы в худших случаях. А, значит, стоит ценить каждую прожитую в покое минуту. Например, недавно ему удалось таки подгадать момент, когда у Мисато была большая смена с середины дня до самой ночи, и пригласить Хикари к ним домой, избегая града дразнилок и усмешек по причине отсутствия их источника. Староста немало удивилась их необычному и очень умному питомцу, но уже совсем скоро гладила Пен-Пена, словно обычного кота. А вот ему в руки этот поганец с острым клювом так и не давался, несмотря на все уговоры и кормежку. Похоже, он больше падок на противоположный пол, ибо Мисато тоже удавалось схватить пингвина в охапку и почесать его хохолок без особых трудностей и травм. Ужин в этот день делался в 4 руки, недоступная ранее возможность для обоих школьников по причине отсутствия в их семьях помощников. Так что вкусной еды было заготовлено впрок как для дома Синдзи, так и Хикари с собой. В процессе ужина большая часть слов принадлежала Хикари, описывавшей свою жизнь в Токио 3. Хоть Харакии переехали сюда много позже ее рождения и даже рождения младшей сестры, Назами, староста уже не представляла себе иного быта, кроме как в городе-крепости. Пусть должность старосты класса тут и не отличалась от обычной почти никак, наличие эвакуаций, ранее учебных, а теперь и настоящих, увеличивало возложенную на Хикари ответственность. Особенно это было очевидно с учетом недавних событий. Я ведь если буду в классе порядок хранить, то помогу остальным этим, отстающим, например, подтянуться. Или не попасть кому-то в большие неприятности, заранее приструнив, шутливо погрозила пальцем свободной от палочек руки Хикари. И не утомляет такая большая ответственность? Или ты иногда злоупотребляешь властью в собственных целях? Решил пошутить Синдзи в ответ. Ну, у каждой девушки должны быть свои слабости. Приторным голоском проговорила Хикари, после чего тихо захихикала. Синдзи вторил ей. В общем, вечер был приятным. Из тех, что стоило запомнить. Тем временем, приближалась повторная активация юнита 00. Синдзи думал, что подобное мероприятие может помочь ему навести мостик с Рей, особенно в свете недавних событий. Как удалось узнать Синдзи, в спасении Рей из капсулы Евы в самых первых рядах участвовал его отец, даже ожоги заработал на руках, что почти вечно были спрятаны в белых перчатках. Да и потом с Аянами и Коригиндо общался куда больше и живее, чем с собственным сыном. На секунду Синдзи даже подумал, что Рей могла быть ему сестрой по отцу, но возраст той отметал подобные мысли. В браке с мамой Гинда был счастлив, и ребенка на стороне заводить бы не стал. Как ни странно, по поводу отца Аянами Синдзи не ревновал. Воспитанная им, она была готова залезть, будучи израненной, в юнит 01 и умереть от рук ангела. Плавали, знаем. Икари старший относился к Рей лучше, но использовал эту связь себе во благо. И не всегда во благо Аянами, особенно учитывая наклонности ее развития. Интересно, он сумеет задать ей правильные вопросы по поводу активации и завести нормальный разговор? Вот только тема она явно не относилась к тем, что можно было бы обсуждать в школе, да и обращать внимание на Аянами и себя одновременно после недавних событий не очень-то и хотелось. Так что разговор в школе отпадал. В Геофронте Рей Синдзи тоже не мог отловить. Оставалось лишь прийти к ней домой, но куда и по какому поводу. К К счастью, визит доктора Акаги к ним домой дал ответ на оба этих вопроса. «Я так рада, что ты приготовил к моему визиту нормальный рамен, а не ту бурду, что заваривает обычно Мисата», заливая все своим карри, отпустила ясно в чей адрес шпильку Рицука Акаги. Мисата поспешила перевести тему, бросив под поезд Синдзи. «Наш дорогой шеф-повар таким образом пытается заработать нашу любовь. Вполне действенный способ. Недавно ему удалось завлечь в это логово одноклассницу, наверняка этим же способом. Такой юный мужчина, который умеет хорошо готовить ММ». Икари чуть не поперхнулся собственной едой. Мисата не было дома, так кто тогда? Точно же, секция 2, значит, готов поспорить, что если придется на самом деле защищать меня, они и пальцы не поднимут, спихивая обиду за свое самое первое избиение, нашелся Синдзи. А вот как доложить про мои перемещения? Так пожалуйста, может они еще и сюда микрофоны запихнули, или камеру в ванную, пусть только попробуют, у меня глаз на все эти камеры есть, сразу глаза на что нужно этим вуайеристам натяну, но телефоны точно слушают. О том, что внутри происходит, больше я в рапортах рассказываю, беззастенчиво призналась Мисата. И не бойся, записи о том, как ты с замаскированным в книгу цветастым журналом зашел в ванную и сидел там 20 минут, не будет. «Когда-нибудь я перестану краснеть от ее подначек», — подумал Синдзи, пытаясь, безуспешно, сделать лицо игрока в покер. Мисата залилась смехом. Уголки губ Рицука тоже поднялись вверх, после чего она подмигнула Синдзи. «Ну, в его возрасте это вполне нормально, но Синдзи делает хотя бы какие-то шаги, вот, уже девушку домой пригласил. А вот на твоем любовном фронте все крайне-крайне грустно. Ты даже, Синдзи, не в обиду тебе, в качестве достойного кандидата рассматривала, как рассталась с Кадзи. Хватит, Рицука», неожиданно резко, но негромко прервала доктора Мисата. Навостривший было уши Синдзи немного паник. Хоть копаться в чужом белье и было явно нехорошо, некоторые эпизоды биографии своих соратников стоило изучить. Хватит, так хватит, но вы оба такие веселые. Синдзи, в связи с завтрашним запуском Евы-00 для Реи изготовили новый пропуск. Но передать ей карточку не получилось. Без нее первое дитя просто не сможет войти в Геофронт. Так что вот ее адрес и пропуск. Можешь зайти завтра к Аянами с утра. Рабочим тоном, не терпящим пререканий, попросила доктора Каги. Синдзи согласно кивнул, вглядываясь в фотографию на пропуске. К счастью, Мисата все еще была отвлечена внезапной атакой Рицука, а последняя лишь еще раз улыбнулась и подмигнула юному пилоту. Вот и был получен ответ на его вопрос. «У меня с каждой секундой все больше и больше вопросов», — отстраненно заметил Синдзи, звоня в дверь с заветным номером 402. Звонок, судя по всему, не работал. У Синдзи, успевшего оценить общий разброд всего вокруг, стало еще на один вопрос больше. «Значит, миллионы миллионов йен на постройку евангелионов у вас есть, а на нормальные апартаменты пилоту в нормальном месте. Хотя, тут, возможно, еще другая проблема есть». Открывая, как оказалось, сломанную дверь, рассмотрел внутреннее убранство квартиры Кари. Вот что не так с девушками военного воспитания с необычного цвета волосами, вечно норовят беспорядок у себя в квартире устроить. Вот что значит отсутствие муштры у прекрасного пола в нашей полувоенной организации. Шиш с ней, с пылью, корреспонденцией и даже немытой посудой и едой быстрого приготовления, и даже одеждой разбросанной, но бинты окровавленные в картонной коробке, это уже какая-то полная антисанитария, мух только разводить, и, если они тут, а не в лазарете, Рей сама перематывалась в своей квартире, погруженный в размышления, Синдзи даже не заметил, как забыл предупредить Рей, все еще незамеченную им, о собственном приходе даже негромким оповещением вслух. Во время изучения окружающей обстановки в глаза бросился единственный предмет, принадлежность которого к вещам Рей вызывала сомнения, уж белое нижнее белье точно было Аянами. Синдзи взял одной рукой очки с несколькими трещинами в стеклах, держащиеся каким-то чудом поднес к глазам. Линз нет, простые стекла бывшей неудачной образ заучки, отринутые в сторону ради экзотики цветных красных линз и синей краски для волос. Учитывая, что этой девчонке лень даже бинты вынести и гардероба я не вижу, форма-то на кровати, если только образ ей кто другой выбрал, но чьи тогда очки, отцо? Звук хлопнувшей двери вывел Икари из раздумий. Повернувшись в его сторону, он наконец-то увидел Рей, только что вышедшую из душа, в одном коричневом небрежно накинутом на плечи полотенце. К такому жизнь парня явно не готовила. А это я, а я на медведь звонок «Привет, пропуск!» Вырвался поток одиночных и неловких слов изо рта Синдзи, когда он, потупив свой взор в пол, ждал, пока Рей соизволит одеться. К сожалению, у судьбы Рей были другие планы. Заметив очки в руках Синдзи, Рей первым делом попыталась их забрать. Синдзи, ожидавший неминуемой кары от внезапно начавшей приближаться Рей, шагнул назад, споткнулся об тумбочку и завалился прямо на дернувшую из его руки в этот же момент очки Аянами. Разумеется, с выставленными вперед руками, дабы избежать травмы и не раздавить своим весом выглядевшую хрупкой Рей. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. Синдзи перевел взгляд с абсолютно безучастного лица Рей вниз, на свою руку. Да, он определенно только что совершил домогательство. К коллеге. Когда я собирался ближе познакомиться с Рей, я имел в виду совсем не такого рода контакты. Пробежала истеричная мысль в голове подростка, прежде чем он буквально взлетел с Рей и начал рассыпаться в извинениях. Та, впрочем, не замечая его, оделась, положила очки в футляр и вышла наружу, не прислушавшись ни к единому слову Синдзи, даже насчет пропуска. Догнав Аянами снаружи, Синдзи, впрочем, быстро уладил эту проблему. Судя по силе, с которой Рей вырвала у него новый пропуск, какую-то обиду она все же затаила. Почему-то Синдзи полагал, что дело было даже не в ситуации с падением, а в очках, ради добычи которых Рей отринула и без того явно неценимые ей нормы приличия. Скорее всего, раньше очки принадлежали его отцу. Уже внутри геофронта Синдзи достаточно пришел в себя, чтобы снова попытаться наладить контакт с Аянами. «А Аянами-сан, у тебя сегодня реактивация юнита 00, ты думаешь, в этот раз все получится?» Немного укоряя себя за неловкость, все же выпалил подросток. «Командующий Икари сделал все возможное, чтобы я была успешна в моей миссии. Неужели у тебя нет веры в собственного отца? Ну, папа из него точно дерьмовый. Да и как, собственно, командир все равно самому придется все расхлебывать. И тебе», — неожиданно честно высказался Синдзи. Внезапно Рей оказалась на одном уровне с ним и уперла в пилота взгляд, выражавший крайнее недовольство. От последовавшей пощечины Икари-младший, впрочем, увернулся. На рефлексах, заработанных в смертельных битвах. «Эй, полегче. Я лицо заинтересованное, у меня есть причина не любить человека, бросившего меня в 4 года одного на вокзале ждать приезда сенсея. Не знаю я отца с хорошей стороны, но раз он смог организовать возведение такого внушительного бастиона человечества и создание его могучих защитников, по крайней мере в чем-то он неплох. Однако, провалы у вас уже случались, не все происходит по воле моего отца, как бы ему того не хотелось. Полагаю, успех следующего запуска куда больше зависит от тебя самой», попытался успокоить Аянами Синдзи, дабы не схлопотать новый удар. Скорее всего, у него получилось. Или Рей просто на него забила с большой колокольни. Снова, наблюдая за реактивацией через стекло, стоя рядом с Мисато, Синдзи жутко нервничал. Явно куда больше, чем Рей. В делах, не касающихся ангелов, пилот был практически беспомощен. К счастью, провидение сжалилось над Рей и ним, позволив Евангелиону Аянами активироваться без проволочек. Прозвучавший через весьма короткое время сигнал тревоги дал понять, что полученный от проведения займ сейчас придется отдавать с огромными процентами. Но, как ни странно, Синдзи ощутил некоторое облегчение. Теперь у него снова появилась возможность ошибаться и совершать странные поступки. Или, наоборот, поправить свои ошибки. Постучаться и покричать, прежде чем входить в дом к девушке. Например, сидя в кабине пилота и глядя на нового ангела, Синдзи решил начать добывать полезную информацию. Значит, нас решил атаковать гигантский блестящий синий ромб, реально большой, ростом в несколько юнитов. А уж про количество щупалец, плазменных пушек и копий, которые можно спрятать внутри этой громадины, я вообще молчу. Есть хоть какие-нибудь сведения о его возможностях? Ехидно заметил Синдзи почти перед самым запуском. Спокойней, остряк. Судя по показаниям, от поли противника почти на порядок сильнее, чем в прошлые разы. Пятый ангел даже не думает отвечать на наши провокации. «Боюсь, в этот раз придется посылать тебя совсем вслепую», — заметила Мисато. «В этот раз, точно», — подумал Синдзи. «Только это не ромб, а октаэдр, Синдзи. Если боишься, что обычным прогрессивным ножом его не взять, то мы как раз собирались вооружить тебя новым, более длинным и мощным образцом. Просто доберись до цели и отключи от поля». В этот раз в микрофон говорила Рицука. И верно, Вскоре в его руках оказался подобный танта-клинок, загоревшийся белым свечением. Евангелион, запуск. Еще в шахте, помимо обычной перегрузки, Синдзи ощутил что-то гнетущее и давящее. Крики о внезапном пике энергии внутри ангела не добавляли пилоту никакой уверенности. Евангелион был поднят на поверхность в нескольких сотнях метров от противника и спрятан от взора пятого ангела огромным стальным зданием. Под ударом лучевого оружия ангела оно оплавилось в доли секунды, частично разлетевшись брызгами металла, и Синдзи познал боль. Он кричал и кричал в кипящий ЛСЛ, пока на его груди буквально выжигалась фантомная проплешина. Он дергался и дергался, но крепления лифта держали его прочно. «Живо, спускайте его вниз», едва-едва разобрал слова Мисато Синдзи. За доли секунды до начала спуска платформы подъемника, не получивший сопротивления, ангел усилил мощность излучаемого пучка в несколько раз. Евангелион спустился вниз, а на месте кабины пилота зияла сквозная оплавленная дыра. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. Синдзи перевел взгляд с абсолютно безучастного лица Рей вниз, на свою руку. Да, он определенно только что совершил домогательство. К коллеге. Снова. Да вы, блять, просто шутите. Примечание к части. Долго не было продолжения, правда? Бывает. Фиг забрасывать не собираюсь, но реальной жизни все такое. Вышло немного сумбурно, но мы наконец-то добрались до пятого ангела. Осталось как-то пережить этот дебют. Ведь стоит добавить пятому ангелу немного мозгов и логики, и для главных героев все становится очень-очень грустно. Люди или монстры. Часть 4. В этот раз Синдзи извинился более внятно и логично, но Рей все случившееся было также безразлично. Путем повышения голоса, преграждения дороги и помахивания карточкой прямо перед носом Рей, Синдзи удалось вручить пропуск в нерв довольно быстро, что оставляло ему достаточно времени на расспросы о Янами. «Слушай, я тут заметил, что у тебя с моим отцом весьма неплохие отношения, уж точно получше моих. Как так оно все получилось и почему?» — поинтересовался Синдзи. «Командующий Икари подарил мне цель в жизни. Он полагается на мою помощь и, в свою очередь, оказывает всю необходимую помощь мне. Благодаря созданному им Евангелиону я чувствую связь с остальным человечеством». Рей была тиха, но, видимо, честна. «А почему ты тогда живешь в таких условиях? Даже если наша секция 2 обеспечивает твою безопасность, жить на еде быстрого приготовления и не убирать подолгу мусор, особенно окровавленные бинты, просто вредно для здоровья, а Янами. Я нахожу текущие условия достаточно удовлетворительными, пилот Икари. Я получаю все необходимое для выполнения своей цели». «Точно, мозги промыли. Давить на эмоции или вопить ей о беспределе вышестоящего командования бесполезно пока. Сначала нужно действовать со стороны холодной логики, подобрать правильные слова, лучше узнать специальные темы. Кроме того, на носу еще одна проблема. Пора применить радикальный и довольно опасный подход». В подобных раздумьях Синдзи оставался ровно до встречи с Мисато перед стеклом в испытательный отсек Евы-00. «Привет, Мисато. Слушай, у меня есть пара вопросов насчет следующего ангела и методов борьбы с ним. Поможешь? Мы даже не знаем, когда будет следующая атака, не говоря уже о способностях предполагаемого пятого. Так что, атака будет после окончания теста Рей. Успешного, кстати». Пятый ангел, огромный синий блестящий парящий октаэдр с невероятно сильным лучевым оружием. 5-6 секунд, точнее не помню, был в агонии, и эта штука расплавляет капсулу пилота сквозь от поле. Так что, какие будут советы? Ну и кошмары у тебя, Синдзи, о летающих геометрических фигурах. Заработался, бедный. Мисато чуть не схватила Синдзи за щеку, намереваясь потрепать ее, но пилот ловко увернулся. Бука. Но если б такое случилось чисто гипотетически, тебя надо было бы поднять поближе к ангелу и выдать щит. У нас есть подобный, сделан из днища шаттла. Вот только он очень громоздкий, особо быстро не побегаешь. Ну как ход мысли? Неплохо. Жду этот самый щит. И крепление лифта пораньше отцепите. Так меня в прошлый раз ангел и поймал, добавил Синдзи. Через десяток секунд тест Рей окончился и завопила сирена. Глаза Мисато раскрылись в изумлении. «Молодой человек, у нас к вам есть много интересных вопросов. Когда вернетесь, будем вас долго-долго спрашивать», елейным голоском вещала Мисато в его кабину. Рицука, с которой капитан успела поделиться полученной информацией, лишь вторила ей, размышляя вслух о возможном влиянии Евы-01 на его разум и свитках Мертвого моря, что бы это ни значило. Синдзи лишь поудобнее перехватил щит левой рукой Евангелиона и активировал свой прогрессивный нож Тантой от поля. Может, все это выиграет ему секунд 10 лишних жизни, ради которых он и пошел на подобный риск, дабы лучше изучить противника. Если б не опасность атаки ангела, сидеть ему в кресле для допросов под интересными препаратами. Евангелион 01, запуск. Крепления лифта слетели еще на полпути, оттого платформа подкинула юнит в воздух на несколько десятков метров. Поэтому луч пятого лишь скользнул по выставленному в сторону ангела щиту, не нанеся особого урона. Аккуратно приземлившись всего в паре сотен метров от октаэдра, Синдзи побежал вперед с выставленным вперед щитом. Теперь луч целился ровно в одну точку на нем, постоянно смещаясь и сильно нагревая единственную защиту Синдзи. Однако ресурса щита хватило, чтобы добраться до монстра. В последнюю секунду Синдзи ощутил, словно он движется сквозь какую-то жидкость или упругую пленку. А затем от поля юнита и ангела обнулили друг друга. Слегка отводя щит в сторону, Синдзи сделал выпад ножом вперед, целясь рядом с извергающим луч участком. Нож вошел легко, но пятому на это было просто плевать. Икари быстро оглядел ангела, что, в отличие от предыдущих, был как минимум раз в 10 больше его юнита. Даже новый прок-нож был ему не опаснее зубочистки. Можно убить, если воткнуть в мозг ядро, только добраться до него почти невозможно. Синдзи вытащил нож для нового удара, и рана ангела заросла за секунду. Чем дальше в лес, тем толще ниндзя. Место, с которого исходило излучение энергии, внезапно сменило свое расположение. Пятый среагировал на его атаку не мгновенно, но подобный шанс каждый ангел давал лишь однажды. Луч чуть не срезал ему кисть, уничтожив нож, но Синдзи быстро спрятался за щитом. Тот, к сожалению, доживал последние секунды. «Синдзи, отступай немедленно, ну же!» — прокричал ему голос Мисата. Икари лишь мрачно усмехнулся. «Как-нибудь в следующий раз, Мисата, бонзай!» — заорал Синдзи, срываясь вперед для сильного прыжка и занося щит для удара. «Ну, шкуру ангелу он точно поцарапал, пока его капсула не сгорела вновь». Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. Опять 25. Что ж, я мог застрять и в худшей ситуации. В этот раз Синдзи, хоть и снова извинился, позволил своим глазам бросить на Рей несколько лишних взглядов. Он тут все равно надолго, так что смысла особого играть в ханжу у него не было. Хм, либо Рей все-таки натуральная эсинетка-голубетка, ну, брюнетка синей масти, короче, у нее либо натуральный цвет волос, сине-голубой, либо полноонной краски для волос, свободного времени и умения хорошо краситься. И я почему-то ставлю на первое. Пробежавшись еще раз через рутину передачи карточки и короткий диалог, Синдзи продолжил осторожно расспросы там, где остановился прошлый раз. «Слушай, Рей, как бы сказать, тебе не страшно? Вот, допустим, получится твой юнит запустить, тогда тебя тоже в бой пошлют. Тебя на тесте чуть не покалечило, а ангелы вообще, страшно сказать, убить могут самыми жуткими путями. Я заменима», словно говоря о погоде, заявила Рей. «Мою цель могут выполнить и другие. Следовательно, мне нет смысла бояться смерти, но травмы могут помешать моей дальнейшей деятельности». Синдзи разинул было рот, но тут же его закрыл. «Ненадолго, правда. Ты меня и второе дитя в виду имеешь под своей заменой? Ну, нас не так уж и много, чтоб жизнями разбрасываться. Буквально трое. Ты более ценен из-за своего опыта, уровня синхронизации юнита 01. Если будет такая необходимость, я поставлю твою жизнь выше моей. Но я вовсе не собираюсь понапрасну собой жертвовать», прямо заявила Аянами. Синдзи был ошарашен и немного польщен. Больше все же ошарашен. Даже у Мисата в жизни было что-то помимо мести ангелам. Для Рей же они и нерв были единственным, что существовало в ее жизни. А ее желание самопожертвования было невероятно глупым. Для него уж точно, его жизнь не стоила и ломаного гроша сейчас в этих боях. «Тогда я тоже защищу тебя, если понадобится, и не умру при этом. И ты тоже живи», — выпалил Синдзи первую пришедшую в голову фразу. К сожалению, ему трудно было понять, как это восприняла Рей. «Ну, ничего, маленькими шажками человека спасаем все большое человечество. Надо продвигать свой план по убийству ангела дальше. Мы никак не можем узнать, какое у этого ангела оружие. Энергетические хлысты в прошлый раз стали весьма неприятным сюрпризом, «Можем ли мы как-то разведать возможности пятого заранее?» – отозвался Синдзи уже из капсулы пилота после очередного успешного запуска ЕВ-00 и тревожной сирены. Внешние сканеры сообщают лишь о крайне сильном отполе. Оно и позволило пятому не обращать внимания на наши пробные атаки, поэтому ангел просто проигнорировал все, что мы на него направили. У нас есть обманки, имитирующие Евангелион, но их долго готовить к запуску. Так что, наш разведчик, это ты, обнадежила его Мисата. То есть, если дело запахнет жареным, я смогу отступить и подготовиться к новой атаке? Не то чтобы я заранее сдавался, просто этой штуке мой нож как зубочистка, а автомат, словно игрушечный. Так что, если есть что-нибудь посерьезнее у вас в арсенале, что могло бы наверху меня прикрыть или помочь отковырять лишний кусочек от этого октаэдра, я открыт для предложений. Мерно, делая вывод за выводом, произнес Синдзи. У нас есть щит, но только в единственном экземпляре, не вздумай бросать его наверху, взвесив что-то мысленно, после паузы сказала капитан. Есть еще позитронная пушка, но она слишком громоздкая, чтобы брать ее вместе с щитом, вдобавок установка займет слишком много времени. Значит, надо просто дожить до момента, когда эту пушку можно будет использовать. Делов-то, подумал Синдзи через 5 минут, снова сжимая в руках щит и вибронож Танта. Синхронизация составляет 62,5%, Синдзи. Постарайся не получать серьезных ранений, обратная связь сейчас довольно сильная, полезно заметила доктора Кагерицука. Евангелион, запуск. В этот раз крепление пришлось ломать самому, заработав неодобрительный вскрик даже от техников. Впрочем, когда энергетический луч расплавил захлопнувшуюся под ним шахту и скользнул по щиту взлетевшего в прыжке пилота, все голоса стихли. Приземлившись, Синдзи выставил щит в бок и побежал по спирали вокруг ангела, стараясь держаться за зданиями и высматривать дополнительные лифты. В этот раз ангел дольше определял траекторию его движений, но стоило октаэдру приноровиться, и луч стал поражать лишь одну точку на щите. Мисата, огонь ангела слишком силен, щит долго не выдержит. Запрашиваю отступление, немедленно. Практически прокричал Синдзи, на секунду останавливаясь и видя, как луч по инерции нырнул вперед. Впрочем, через доли секунд тот снова вернулся на его щит. Синдзи рванул вперед, выигрывая у луча еще кроху покоя. Тебя поняла, отступай в лифт 20, понял. После показавшейся вечностью короткой паузы скомандовала капитан Кацураги, а на поверхности в сотни метров впереди него разверзлась земля. Двумя скачками Синдзи преодолел это препятствие и нырнул в глубину шахты, через несколько секунд падения приземлившись на платформу лифта. Икари громко выдохнул, садясь на пол. Первая часть плана была успешно выполнена. Пятый ангел, которому только что присвоили кодовое имя Рамил, ангел грома, замер в километре от точки, которую можно было бы считать центром геофронта, нависавшего над пирамидой штаба. Один из его боковых углов загорелся белым, и луч врезался в землю, двигаясь по ней медленно и неотвратимо. Когда луч описал четверть дуги вокруг ангела, загорелся уже соседний угол. Ангел начал прокладывать свой путь вниз. Рамил, пятый ангел использует корпускулярную пушку, чтобы прорезать себе вход в геофронт. Он вырезает цилиндр или, скорее, усеченный конус. Нижний круг больше верхнего, чтобы вся эта масса вместе с 22 бронеплитами свалилась на дно геофронта. После чего всей внутренней инфраструктуре настанет конец. Ангел спустится вниз, и его уже ничто не остановит, доложила Рицука командующему Икари, стоя рядом с Мисата. И сколько времени до этого события? Спокойно ответил Гинда. По предварительным расчетам, около 5 часов, подвела итог доктор. Каков план? Оставался невозмутим старший Икари. Чтобы пробить от поля ангела, нужно либо использовать всю энергию Японии и мобильную позитронную пушку военных, либо подвести один Евангелион вплотную к Рамилу и использовать второй и нашу позитронную пушку для дальнобойной атаки. К сожалению, времени на осуществление первого варианта у нас нет, представила кратко свои домыслы капитан Кацураги. Кто из пилотов будет выступать в какой роли? Продолжил допрос командующий. Чтобы нейтрализовать столь мощное отполе, нужен высокий уровень синхронизации. С прицеливанием же из позитронной пушки должна помочь маги, высказалась теперь Рицука. Командующий Икари поправил очки, на секунду задержав руку на переносице, после чего кивнул. Приступайте. План самоубийственный. Может сработать, подумал про себя Синдзи, медленно поднимаясь на поверхность в лифте, сжимая в руках Евангелиона изрядно оплавившийся щит и тот же многострадальный нож. Рей подняли на поверхность в нескольких километрах от него, спрятав за холмами вместе с притороченной к кабелю позитронной пушкой размером с сам юнит 00. До самого своего расположения наверху Рей была занята собственным юнитом, какими-то калибровками, переноской и установкой оборудования и прочими делами. Так что Синдзи все это время из-за отсутствия помещения, выступившего бы в роли комнаты ожидания, шатался по базе возле сновавшей повсюду Мисата, пока его юнит и щит приводили в более-менее божеский вид, ни разу не встретив первое дитя. За прошедшие 3 часа в ангела, раззадоренного выходом на поверхность Синдзи, тыкали палкой, отправляя на убой лучевые мортиры тип 12, воздушные аэростаты, имитирующие ЕВУ-01, самолеты-беспилотники и другие интересные вещи, пытаясь определить радиус дальности атаки Рамила и его обзор. Ну, и отвлекали от сверления геофронта своей корпускулярной пушкой. Рамил быстро приспособился, определив, какие цели были безвредны абсолютно, какие – просто назойливы, уничтожив много оборудования нерв. Впрочем, это выиграло оболочки геофронта суммарно минут 5, но еще пара часов, и прощай, крыша. Синдзи громко выдохнул и по команде капитана прыгнул из практически поднявшегося на поверхность лифта, приняв на щит выстрел корпускулярного луча ангела. Евангелион побежал вперед, стараясь непредсказуемо петлять, сокращая время, которое луч проводил в одной точке. Вскоре ему удалось снова попасть в ту область, где прошлый раз схлестнулись 2 от поля. Они повторили свой трюк вновь, а затем щит, наконец, расплавился и Синдзи получил лучом прямо в грудь, опрокинувшим его на землю. Он закричал, отметив на краю сознания команду капитана Кацураги огонь и продолжая держать свое от поля. Но боль внезапно исчезла. Синдзи взглянул на ангела и увидел, как луч того устремился к позиции Рей, отклоняя по пути синие пучки позитронов. Несколько все же врезались в его края, но ангел не умер. Однако внезапно появившийся душераздирающий тонкий крик, прервавшийся всего через пару секунд, ушедший на то, чтобы поднять с земли его собственный Евангелион, дал Синдзи понять, что умер кто-то другой. Кто-то, сидевший в юните почти без брони и со слабым из-за недостаточной синхронизации от полем. Кто-то, кого Синдзи обещал защитить. «Рей!» – закричал пилот, в отчаянном прыжке бросаясь на ангела. Зацепившись ножом за одну из верхних граней, Евангелион ударами искореженного щита начал долбить кристаллическое тело ангела. Ответ Рамила был немедленным и неотвратимым. Примечание к части. Что ж, расправившись с долгами этой сессии, я нашел немного времени, дабы дописать главу. Изменения уже видны. Из-за нового поведения ангела на каноничный план просто нет времени. Просто, как бы ангел просочился через пробуренную им дырку в 17-6 метров в диаметре. А ведь там еще километра 3 до дна геофронта, где ему бур бы обломали, и до дна или лица ответственно тот бы не добрался. И вообще, бур в серии вращается в противоположную сторону, и графину из-за бюджета не завезли. Использованная в главе позитронная пушка, не та бандура в 3 евы длиной с подключением к Японии, а собственная пушка нерв, еще примененная против 15-го ангела Аской, ну и против 7-го во время танца, оба раза безрезультатно. В качестве возмещения за долгую паузу, тем, кто может в английский, оставлю пару ссылок. https://www.fanfiction.net/564293angel013bardiel. Отличный автор по Еве, пишущий разные миники по Аскасиндзи. Ну, и другие еще, но в основном подобные. http://tuxedates.comlp.mirror.limons.html. Сколько ушло труда это откопать? Короче, огромный сборник лимонов по Еве на самый разный вкус. Довольно старых, насколько я могу судить. На этом все. Еще увидимся. Люди или монстры. Часть 5. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. Икари перекатился в бок, уставился в потолок и шумно выдохнул, замечая краем глаза, как поднимается Рей. Рей, ведь умирать же страшно. Да, ну, нормальным людям должно быть. Чувствуешь жуткую, мучительную боль, зрение медленно затухает. Жизнь уходит по капельке вместе с функциональностью организма. И потом все ничего больше. Но если б человек мог воскресать после своей смерти, как ни в чем не бывало, боялся бы тогда он. И если б он один такой был, боялся бы он больше за других, чем за себя. Ценил бы он свою жизнь, зная это, и как бы относились к нему другие, к его поведению, ведь этот человек не хочет, не может признаться в собственном бессмертии. Интересно, ладно, я что-то заболтался. Ты скоро? Закрыв глаза, мерно проговорил Синдзи, не замечая вцепившуюся мертвой хваткой в одеяло кровати Аянами, на лице которой застыло что-то среднее между страхом и удивлением. И даже когда девушка промолчала, отходя от речи Икари, тот не обнаружил в молчании Рей ничего странного. Чтобы во время второго захода на поверхность добежать до Рамила, снять его от поля и закрыть Рей от луча, мне нужен неповрежденный щит. Значит, в первый заход брать его с собой нельзя. То есть нужно как-то выжить десяток секунд наверху, уворачиваясь от этой чертовой звезды смерти, и потом отступить вниз. И это значит только одно, еще больше мучительных и бессмысленно потраченных шансов, пока я буду искать паттерны поведения ангела и учиться невероятной акробатике, подумал про себя Синдзи, готовясь подняться на лифте на поверхность, сидя внутри Евангелиона. В этом шансе ничего особо не изменилось, разве что Рей дольше синхронизировалась с юнитом 00, и итоговый уровень был меньше. Похоже, на нее все же как-то подействовала моя пространная речь. Значит, до Янами вполне можно достучаться. Главное только, не сделать все хуже, как сейчас. Евангелион, запуск. Сразу по прибытии на поверхность Синдзи порвал крепление, не подлетев в воздух, но перекатившись в сторону. Луч нырнул было за ним, тогда юнит 01 перепрыгнул над ним обратно. «Впустите меня обратно, он слишком». Луч последовал за ним, повредив захлопнувшиеся сразу после его прибытия створки лифта. Синдзи успел сделать рывок вперед, но в этот раз ангел выстрелил с упреждением. Синдзи повернулся лицом к ангелу, выставил руки навстречу корпускулярному потоку, и те потекли металлом и плотью. «Живей!» — прокричал в агонии Синдзи, безуспешно пытаясь ускользнуть от атаки Рамила. Икари расслышал звук взрыва, оповестивший о том, что створки лифта просто уничтожили, открывая ему проход вниз, и даже потянулся в этом направлении, но ангел наконец добрался своим лучом до груди юнита. Боль и тьма снова поглотили пилота. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. Икари аккуратно подскочил, возвращая телу вертикальное положение, лишь чтобы через секунду завалиться на чужую кровать лицом вниз. Заметка на будущее. Топтаться на одном месте – чертовски дурная затея, неразборчиво промямлил он в подушку. Рей начала одеваться, не обращая внимания на лежащего в ее постели подростка. Оставшись без ноги, Евангелион упал, продолжая ползти к заветным створкам. Но дорогу преградил знакомый луч. Синдзи моргнул. Половины головы больше нет. Правый – у юнита. Как и чувствительности в этом месте, у пилота. Но синхронизация все еще достаточно высока, чтобы Синдзи ощутил новый выстрел Рамила. Синдзи моргнул. Ноги остались позади. Торс лишь чуть ниже ядра оказался достаточно тонким, чтобы перестать быть. Руки перебирали в воздухе, цепляясь за землю и здание. Быстро-быстро. Недостаточно быстро. Синдзи моргнул. Синдзи подставлял части тела понемногу, и жглось все. Юнит свернулся в клубок, пытаясь спрятаться от луча, как младенец прячется от монстров, рыщущих за пределами кровати. Безуспешно. Синдзи моргнул. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. После чего пилот медленно и практически нежно сжал кисть. Еще и еще. Провел ладонью вверх и вниз, продолжая глядеть в глаза Рей. Выражение ее лица не изменилось сильно. Стали видны нотки раздражения в слегка прищуренных глазах. «Ладно, стоило хотя бы попробовать», — спокойно заявил Синдзи, поднимаясь с пола и садясь на кровать. Рей поднялась следом. «Либо прочитанная мною манга и прочие ресурсы безбожно врали, либо у меня кривые руки и нет опыта или даже желания, либо Рей до сих пор не отошла от своих обезболивающих, либо все три причины сразу в примерно одинаковых пропорциях. Грустно это. Стресс, любопытство и ощущение вседозволенности начинают брать свое, как и либидо. Я умер девственником больше раз, чем моему отцу лет в голове». Эта фраза звучала лучше. Ну, 17-й раз, счастливый. Черт, эта тварь во время пробежек без щита уже 16 раз меня подстрелила. Но теперь точно знаю, что лифт 23В, то, что мне нужно. Перекаты с креплений лифта. Спринты с сидячей позиции. Резкая остановка. Прыжок с изгибом в воздухе. Колесо вперед. Еще одно. Мостик. Подъем. Толчок от зданий. Зацеп за них же со сменой положения тела в воздухе. Бег зигзагом. Подкат. Два легких касания луча были отмечены мозгом как незначительные помехи. К лифту 23В, раздался знакомый голос по громкой связи на краю сознания. Прыжок с вращением в воздухе, зацеп носком за здание и падение вниз, кувырок, колесо в бок, спринт, прыжок, волосы вздыбились на затылке, опасность, тело изогнулось в воздухе невозможным способом, резкая боль в правой ноге, многотонное тело упало в шахту лифта, 18-я секунда с момента первого выстрела ангела закончила свой ход, многие на мостике смотрят на происходящее с широко раскрытыми глазами и ртами. Танец смерти, исполненный громоздкой боевой машиной, словно гимнастом мирового уровня, только что закончился. Юнит 01 снова избежал неминуемой смерти, хоть и не безнаказанно. Брони на ногах по сравнению с торсом не так много. Правую ногу расплавило почти по колено, и починить такое мы не успеем. Нельзя выпускать юнит в бой в таком состоянии, почти сразу же заявила доктор Акаги. У меня есть план, по которому Синдзи не нужно будет никуда бегать, но он тебе не понравится, тут же возникла Кацураги. Словно у нас есть выбор, огрызнулась Рицука. Знакомый потолок, что ж, я хотя бы дожил до госпитализации, практически прошептал Синдзи, открыв свои глаза. Пилоты Кори через час начала новой операции, Хацуси. Вот необходимые подробности, возникшая словно из ниоткуда Рей протянула ему распечатку какого-то документа. Пока он занимался чтением, Аянами продублировала ему основные тезисы и пункты. Но Синдзи уже был знаком с этой операцией. Вот только в прошлый раз стрелком была Рей, а не наоборот, как сейчас. У моего юнита больше уровень синхронизации, почему не я пойду с щитом в атаку? Поинтересовался Синдзи. Потому что юнит 01 лишен такой возможности из-за сильного повреждения правой ноги. И тут Синдзи наконец-то понял, что и он, собственно, не чувствует своей ноги ниже колена. Приподняв одеяло, Икари подтянул ногу к себе и легонько ущипнул ее. Безрезультатно. Это из-за высокой синхронизации, Синдзи, целых 68%. Твой мозг пока считает, что ты лишился ноги, но вскоре чувствительность вернется. Рано или поздно, произнесла вошедшая в помещение доктора Каги, вкатывая в помещение инвалидную коляску. Впрочем, стрельбе это помешать не должно. Времени осталось не так много, так что тебя нужно доставить обратно в юнит как можно скорее. Синдзи лишь кивнул, перенося здоровой ногой и руками свое тело в предложенное средство перемещения. Все пошло совсем не по плану, но пока возможные неприятности оставались в рамках приемлемых блин. Если этот шанс станет удачным, Рей будет немного неудобно смотреть в глаза. Но даже так, Рей, слушай, пожалуйста, будь осторожна. Беги прямо, не тратя времени. Рамил наловчился уже по мне стрелять. Просто сними его от поля, а остальное я возьму на себя. Ладно, обратилась третье дитя к первому. После недолгого молчания та согласно кивнула. Отлично, надо лишь пережить ответный залп ангела. Делов-то, оружие в руках Синдзи было просто невероятных размеров, куда больше обычных автоматов. Вдобавок, позитронную пушку буквально встроили в его Евангелион, убрав один из плечевых пилонов. Особо не поползаешь даже, не говоря о ходьбе. Да и визор наведения перед глазами закрыл большую часть обзора. Но пока юнит 01 спрятан за рельефом местности, ангел будет занят куда более важными для себя делами. Но потом, после выстрела, 8 выстрелов, он просто превратится в сидячую утку, которая даже летать не умеет. «Рей, вперед!» – раздался голос Мисата. Синдзи быстро выполз на исходную позицию. Небольшая фигурка далеко впереди бежала навстречу ангелу, выставив вперед свою единственную защиту. Рамил отвечал ей своим жутким орудием, прекратив сверлить геофронт. Икари задержал дыхание в ожидании, пока компьютер совмещал прицелы на экране, а Рей подбиралась к отполю ангела. Секунды ожидания текли вечность, пока, наконец, Аянами с заметным напряжением с разбегу не лопнула оранжевую пленку от поля. Что-то не так, отличается, что именно. Просипел на краю сознания тонкий голосок подсознания, уже не раз выручавший его ранее. Но Синдзи был не в силах изменить что-то сейчас. Палец нажал на спусковой крючок рукояти пилота, опережая команду «огонь» на половину секунды. Еще и еще, и еще, и еще. Пятно излучения показалось на обращенной к нему грани октаэдра. Загорелось и выстрелило, отклоняя последний снаряд совсем и смещая первые четыре. Но все они попали в тело. Вспыхнувший почти прозрачный желтый восьмиугольник остановил два на поверхности, когда третий врезался правее, выбив целый массив синей крошки с поверхности ангела, очевидно ослабленный отполем. Четвертый срезал начисто верхний угол ангела от поля. Но ведь рей цвет был бледнее во время взаимного уничтожения полей из-за недостаточной синхронизации, ее юнит не смог снять все от поля. Энергии не хватило, мы проиграли в тот момент, когда был ранен я и мой юнит. Только я могу снять от поля Рамила, пробежала мысль в голове Синдзи, когда он всадил еще пучок в луч ангела, отклоняя тот, следующим попытавшись поразить его тело. Снаряд погасило тут же потухшие от поля, позволив, впрочем, остаточной энергии опалить его бок. Луч направился точно к Синдзи, и тот в упор отклонил его последним снарядом, закатываясь обратно за холмы. Ангел собирался срезать их, когда юнит нырнул в лифт неподалеку. «Рей, отступай немедленно!» — услышал пилот в своем интеркоме команду капитана. Она стояла перед ангелом, не в силах сделать хоть что-то. Ожоги на руках от оплавившихся в них рукояти щита болели, заставляя Аянами стиснуть зубы. Чувство собственного бессилия и беспомощности, когда она подвела всех, не сумев полностью снять от поля ангела, давило на ее разум. «Рей, отступай немедленно!» — услышала пилот в своем интеркоме команду капитана. Луч снова вернулся к ней, уничтожив остатки защиты за долю секунды, впившись в нее своим жалом. Сквозь боль Рей решила в последний раз стать полезной человечеству. Тонкие, бледные руки нашли и провернули заветную рукоять. Секунда тонкого крика агонии и сотрясший все взрыв. Синдзи откинул голову и издал раздирающий горло смешок. В одном из 16 шансов в разговоре ранее промелькнула эта тема. Юнит 00 был оснащен системой самоуничтожения. Рей с собой точно никакого другого оружия в бой не брала, что могло бы так взорваться. Ая, ангел уничтожен, Мисата? — боясь утвердительного ответа, спросил Синдзи. Но боялся он зря. Почему Рей так поступила? — спросил Синдзи Мисата, сидя рядом с ней в командном центре. Все остальные пребывали в состоянии сильного беспокойства, пока наверху гремели взрывы. Силы самообороны Японии получили полный карт-бланш, дабы выиграть их штабу хоть немного времени, потому что ей все равно было не выбраться оттуда живой. Вот Аянами и активировала самоуничтожение юнита в попытке уничтожить ангела. «Ей, как и тебе, помешало остаточное от поля», — мерно ответила Мисата, тихо выдохнув в конце. «Но ведь нужно быть очень сильным душевно, чтобы пойти на такое. Фактически убить себя своими руками. Это непросто. Куда легче пасть от чужих рук», — из собственного опыта заметил Синдзи. «Ну, значит, Рей была сильна или мыслила немного иными категориями. Сейчас это не слишком важно. Ангела все еще нужно остановить». Геофронт сотрясло мощным взрывом. Синдзи смог остаться в сидячем положении, в отличие от своего опекуна. Впрочем, протянутая рука помощи решила этот вопрос. «Что там происходит наверху?» — прокричала капитан. Кто-то, услышав ее, вывел картинку даже неясно с чего. Военного спутника или самолета, скорее всего. Ведь Токио-3 больше не существовал. Они что, сбросили Н-2 бомбу на ангела? Хотя, судя по уровню разрушений, скорее целый десяток, — заключила Мисата, глядя на неровную картинку. Ангел все еще парил над городом, хоть и потерявший былой безупречный облик, зиявший провалами и дырами, особенно на верхушке. Внезапно на углу снова загорелся луч. Он начал описывать в воздухе быстрые петли, оставляя за собой взрывы, сбитые летательные аппараты. Вскоре луч мазнул и по наблюдавшей камере. Похоже, это был последний шанс военных. Если бы они согласовали это как-то с нами и мы подвели бы туда Синдзи, теперь ангел ничего к себе не подпустит в радиусе многих километров. Слишком хорошо учится, тварь, — ядовито заметила капитан Кацураги. Остальные молча скривили лица. «Мисата, у меня есть план, но он очень дерьмовый. Очень и очень», — внезапно произнес пилот. «Я слушаю», — устало села на ближайший стул Мисата. «Я смогу подобраться к Рамилу только в один момент, когда он будет спускаться в геофронт после падения отрезанного им ломтя. Края дыры скроют меня от луча, а потом я спрыгну вниз с позитронной винтовкой в руках, сниму от поля и добью в упор. И, чтоб наверняка, есть у нас ручные Н-2 бомбы, ну, для Евы ручные. Если крыша геофронта упадет вниз, всему, что находится внизу, почти наверняка настанет конец. Да и тебе тоже точно, ты ведь говорил, что для самопожертвования нужна огромная сила воли», — спросила Мисата при полном молчании штаба. «Если мы выиграем остальному миру несколько недель жизни до следующего ангела, то все будет не совсем зря. А насчет меня, у меня, в отличие даже от Рей, есть свои обстоятельства». Мисата, как тактический командир, дала ход его плану. Весь персонал был эвакуирован на поверхность в передвижной штаб, а юнит 01 вместе с перезаряженной позитронной пушкой и приваренной наскоро на спину Н-2 бомбой располагался в одном из самых близких к границе вырезаемой зоны под Ангелом. В момент, когда многотонная платформа отделилась от остального геофронта и полетела вниз, Ангел устремился за ней. Когда удар приземления сотряс все окружение, Синдзи выпрыгнул из своей засады и, неуклюже припадая на обрубок, засеменил к дыре. Как только он достиг края и перевалился вниз, луч Рамила устремился в его сторону. Тремя последовательными выстрелами Синдзи отклонил луч и понял, Ангел начал отлетать в сторону, так что Синдзи оказался не над ним и летел над ноги Афронта. Бессильная злоба затмила его разум. Все жертвы были напрасны. Он снова проиграл и снова проиграет. Снова и снова. Усилием мысли пилот пожелал смерти Ангела. Пожелал, чтобы его юнит лично растерзал причинившего ему столько боли монстра. Пожелал и медленно, подобно Ангелу, начал парить в сторону противника. В ушах промелькнули возгласы штаба о новых сигналах его от поля, мысли о прошлых разговорах насчет четвертого Ангела, а руки и ноги продолжили действовать. Еще два пучка протонов отклонили его неминуемую смерть. Ударились и аннигилировали друг друга две оранжевые пленки. Синдзи уставился прямо вниз, на поврежденные и всего лишь частично восстановленные из-за использования энергии ядра в других целях верхний срезанный угол, и выстрелил, трижды, упав следом, отключая новые силы своего от поля. Пучки частично были отклонены лучом, но все же проделали огромную дыру в Ангеле. Синдзи свалился в нее, теперь Ангел не мог достать его своим лучом, но пушка была разряжена, другого оружия не было, да и силы его вряд ли хватило бы продраться сквозь начавшую стремительно зарастать плоть. Та словно пыталась выпихнуть юнит обратно из себя наверх, под огонь орудия Рамила. Синдзи знал, что нужно делать теперь. Сорвав со спины Н-2 бомбу, он пихнул ее глубже вплоть к ядру и активировал. В этот раз атака людей впервые поразила ядро пятого Ангела. Смертельно. В агонии он позаимствовал ранивший его ранее прием у людей, собрав всю свою остаточную энергию для куда более мощного взрыва. Чудом уцелевший после бомбы и вынесенный ее взрывной волной вверх Синдзи успел заметить знакомое движение в глубине Ангела. «Ну, кто бы», — были произнесены его последние слова, прежде чем взрыв уничтожил все живое и многое неживое в радиусе целых 10 километров, забрав жизни каждого из работников нерв. Лишь Лилит, укрывшись светом вернувшейся к ней души, уцелела внизу, оставшись, впрочем, лежать в безразличном состоянии, ожидая нового посланника Адама. И люди теперь были не в силах остановить его. Синдзи моргнул. Его левая рука, в отличие от правой, ощущала что-то мягкое и немного упругое. «И я рад тебя снова видеть, Рей. Прости, правда, мое любопытство и мою неуклюжесть». Тут же поднялся Синдзи, протягивая Рей руку помощи. Та не отказалась. «О, теперь я умею летать. Ну, или, скорее, падать с размахом. А Амисата говорила, что секретных техник мне можно даже не ждать. Теперь пора заканчивать эту свистопляску. Примечание к части. И снова я. Предпоследняя часть главы. Спойлеры. Упрямый Ангел наконец-то пал, но на своих условиях. Бонус для гениев. В оригинале операция против пятого Ангела называлась Есима. Это один из японских кораблей, потонувших от мин в русско-японской войне. Второй корабль, потонувший в примерно то же время, правильно, Хацуси. Намек на то, что подобный план операции был запасным. Всем приятного чтения, люди или монстры. Часть 6. Подводя итоги последнего боя, я чуть не облажался. Кто же знал, что мой уровень синхронизации будет настолько высок, что даже без внешнего проявления от поля корпус Евы станет настолько прочным из-за проявления внутреннего, что выдержит взрыв Н-2 бомбы в упор. Нет, я конечно с вероятностью процентов 90 полагал, что даже если Рамил умрет, он, как и третий Ангел после ранения Н-2 бомбой, даже после смерти устроит огромный взрыв, что прикончит меня. Но если бы я ошибся, обрек бы всех на смерть, включая Рей, мстя за которую я так и распалился. Иронично вышло бы, я позволил себе поддаться привычке, когда каждый раз сражался с Ангелом до последнего вздоха. Но раз уж у меня есть возможность, лучше лишний раз умереть, чем одержать первую победу. Здравствуй, очередное психическое отклонение. Все эти мысли быстро пробежали в голове Синдзи, пока Рей одевалась за дверью. Из квартиры он вышел чуть раньше, давая девушке пространство, а теперь, после ее выхода, обратил на себя внимание и передал злополучный пропуск. Что ж, Теперь нужно подключить все свои коммуникативные навыки и логические рассуждения. Аянами, я знаю, что сегодня у тебя активация юнита 00, повторная. Я надеюсь, что у тебя все получится в этот раз, и что вскоре мы будем сражаться плечом к плечу. Вдвоем должно быть полегче. Поэтому, мне интересно узнать тебя лучше. Например, как ты относишься к моему отцу? Рей на секунду сжала губы и немного опустила брови в задумчивости, после чего начала честно отвечать. Командующий Икари вырастил меня. Он показал мне мою цель. Евангелион связывает меня с остальным человечеством. Ради него я выполняю дарованную мне миссию по уничтожению ангелов. А ты их боишься? Тут же продолжил свой опрос Синдзи. Возможности их победы. Но я буду сражаться, несмотря на свой страх. А умирать страшно? Словно в пустоту тихо спросил Синдзи. Аянами на секунду широко раскрыла глаза, но тут же моргнула, приходя в себя. Я заменима, начала знакомыми словами отвечать первое дитя, но третий прервал ее. А вот я так не считаю. Даже если опустить мою заготовленную речь о том, что каждый разумный сам по себе уникален и неповторим, ибо тебе подобное не важно. Ты дитя с большой буквы. Нас таких только трое вроде как. Вот пострадала ты, и замену тебе нашли лишь за 5 минут до полного конца всего сущего. Приехал бы поезд со мной внутри к Токио 3 на час позже, и все. Будь третий ангел чуть поворотливее, и все. Не повезло бы мне так с активацией в бою, и все. Все из-за того, что ты пострадала, и тебе пришлось искать замену. Не выглядит так, будто ты абсолютно заменима. Рей оценивающе смерила Синдзи взглядом, осмысливая подбираемые им долгое время логические аргументы. И даже если теперь каким-то чудом нам удастся достать 4-е или 5-е дитя откуда-нибудь по велению Мардука, у них не будет твоего многолетнего опыта подготовки. И юнита. Поверь мне, если мы потеряем тебя, мы потеряем и юнит 00. Ангелы не сдерживаются в своих атаках. И даже если мы откуда-то достанем еще пилотов, пилотировать им будет нечего. То есть мы потеряем в силе. А следующий ангел может потребовать 2 евангелионов для умерщвления Онова. И все, каюк. Синдзи сделал недолгую паузу, переводя дух и продолжая смотреть в самую малость заинтересованные красные глаза. Я к чему это веду? На поле боя никаких камикадзе-наскоков. Никаких суицидальных настроев. Кусаться, брыкаться и легаться до победного. Беречь свою жизнь и бесценное оборудование. Только так и можно ангела побить. По опыту тебе говорю. Ясно. Пилот Евы 00 едва заметно кивнула, что для Синдзи значило абсолютный успех. Да, возможно, стоило бы просто научить Рей жить и радоваться жизни, дабы та ее ценила. Но времени на подобное у Синдзи как бы пока не было. Как и собственного абсолютно нормального опыта подобной жизни. Пришлось через логику внушить Рей посыл получше беречься на поле боя.